Глава 43. Решение вопроса по Магафону нашлось через 2 недели после приезда Нуа. Эти 14 дней были насыщенными настолько, что к концу дня я просто засыпала на ходу. И не только работой были полны будни, но и красивыми ухаживаниями Элла Нуа Эллисона. Мои чувства пылали. Я летела на свидание, словно за спиной вдруг выросли полупрозрачные крылышки счастья. Умом понимала, что ведь через подобное в той такой далекой жизни я уже проходила. Но все равно гормоны словно с ума сошли, а сердце глупенькое млело только от одного присутствия Нуа на расстоянии вытянутой руки. Но чаще он был гораздо ближе. Шикарные букеты, необычные заморские сладости, красивые безделицы — все это дарилось мне в невообразимых количествах. Я даже испугалась, что скоро в доме места свободного не останется. Столько всего было надарено. «Глория!» — позвал меня папа, и я очнулась, тряхнула головой, отгоняя мысли о Нуа. И еще раз, посмотрев на свое отражение в окне, которое уже не могло не радовать, повернулась к Эллу Патрику. «Ты где там витаешь?» — понимающе улыбнулся отец. «Через пару дней я должна дать ответ Эллу Алину. Согласна ли я поработать в команде его высочества или нет?» Вздохнула я, убирая руки в глубокие карманы рабочего фартука. «Ничего, уверен, все разрешится наилучшим образом», — подмигнул отец и взял в руки один из готовых Магафонов. «Попробуем?» — спросил он, привлекая мое внимание. «Да, время пришло». Кивнула я, подходя к рабочему столу и обдумывая отцовскую фразу. Он все никак не хотел делиться со мной тем, что они там снова придумали. Но я и не настаивала. Стоило верить родным. Второй артефакт, точная копия первого, удобно лег в ладонь. Выполнен он был из дерева отличной породы, склеен местным магическим клеем. Но не это было главным. Основную ценность составляла начинка. Я долго мучилась, чтобы понять, каким образом механически разделить единое магическое полотно на отдельные волокна. И даже дошла до музыкальных инструментов. И каково же было мое удивление, когда определенные частоты звуковая волна заставляла маг-полотно колыхаться сильнее или слабее. А уж пронзительный писк так и вовсе едва заметно, но разделил его полотно на составляющие. В голову пришла идея создать свисток, который используется для тренировок собак. При нажатии на красную кнопку на магафоне воздух поступал в приемное кольцо, которое выпускало звук наружу, заставляя летающую вокруг магическую энергию делиться. А потом заложенная в артефакт установка выхватывала нужный золотистый волосок и притягивала в мага-трубку. Все это время отпускать кнопку было нельзя. Не очень удобно, но уж как есть. После чего человек, даже не маг, вызывал в памяти образ того, с кем хотел поговорить. И все. Можно было отпустить кнопочку и просто ждать. Единственный момент, что у того, кому звонят, также должен быть магафон. Волшебная золотистая нить стрелочкой устремилась в пространство, втягивалась в приемный артефакт, и тот мелодично тренькал, извещая абонента о входящем вызове. Я вышла за дверь и устремилась в сад. И принялась ждать звонка от папы. «Пиль-пилинь!» Тренькнул артефакт пару минут спустя. Я нажала на зеленую кнопку и ответила. «Эль Глория слушает». Мы синхронно рассмеялись. Папин смех был громким и от души. «У нас получилось! Победа!» «Пока нельзя никому говорить о новинке», — негромко проинструктировал отец. «Все, дорогая, прерываю связь». «И да, сходи в беседку, я там кое-что забыл». Короткий разговор закончился, толком не начавшись. Я огляделась. Было безлюдно и очень тихо. Вечерело. Интересно, что отец мог забыть? Убрав магафон в карман, вдохнула пахнущий розами воздух и направилась дальше, вглубь сада. Негромко напевая известную мелодию из моего прежнего мира, шла по аккуратно сделанным насыпным дорожкам. Мягкие сумерки медленно-медленно опускались на землю. И я не могла налюбоваться чарующей красотой летнего парка. Беседка была совершенно новой, сделанной из крепких тонких досок светло-сливочного тона, оплетенных вьющимся пышно цветущим неизвестным мне растением. Уютные, удобные лавочки так и манили присесть. Оброшенные на них подушки добавляли тепла всей обстановке. Небольшой круглый столик по центру довершал очаровательную картину. А еще у входа стоял широкоплечий высокий красавец. Элнуа Эллисон. От неожиданности я на миг замерла. Сердце пропустило удар. Молодой человек стоял и загадочно улыбался. «Добрый вечер, Глори». Нежно поздоровался он со мной и галантно подал мне свою сильную теплую с длинными пальцами ладонь, помогая подняться по трем невысоким ступенькам. «Вечер добрый», — стараясь говорить спокойно, ответила я. А в голове рой вопросов и мыслей так и замельтешили, не давая сосредоточиться. Разволновалась я что-то. «Как прошел день?» — вежливо поинтересовался он, присаживаясь рядом со мной. «Суетно». Односложно ответила я, внимательно глядя на строгое лицо мужчины. «У тебя иначе не бывает». «Вы вчера не прислали приглашение». Обвиняюще вырвалось у меня. Я даже чуть не хлопнула себя по губам. Язык мой, враг мой. Уже привыкла к утренним конным прогулкам и неспешным беседам с Нуа. И каково же было мое разочарование, когда я так и не получила заветную записку. Нуа лукаво блеснул своими серыми глазами. Я подумала, что влюбленность совсем затуманила мне мозги, раз я обиделась на такую ерунду. «Прости, но нужно было срочно забрать одну вещицу из службы Маккоролевской доставки». Загадочно ответили мне. «Глори, милая». Молодой человек вдруг встал и одним слитным движением опустился на правое колено. Лучи солнца ласково позолотили его темно-каштановые волосы, вспыхивая в них искорками. «А теперь выслушай меня. Заранее прошу прощения за то, что тороплю события. По правилам ухаживаний, я должен еще минимум 2 недели одаривать тебя приятностями и только потом прийти к тебе и сделать предложение». С каждым его словом я все сильнее волновалась. Меня даже едва заметно пробила дрожь. Нуа раскрыл ладонь, в которой волшебным образом появилась темно-вишневая бархатная коробочка. «Эль Глория Менес, прошу тебя сделать меня самым счастливым человеком на Земле. Разделить со мной каждый день. Встретив тебя однажды, я больше не захотел с тобой расставаться. Все самое лучшее и прекрасное сошлось в тебе, словно в ярком калейдоскопе. А, любимая, я хочу оправдать все твои надежды и подарить тебе чудесную жизнь. Поэтому ответь на мой главный вопрос. Ты выйдешь за меня замуж?» И медленно раскрыл шкатулку. Великолепное кольцо. Мастерски ограненный бриллиант, прозрачный, как слеза, сверкнул в лучах заходящего солнца радужными всполохами, приковывая к себе мое внимание. «Это кольцо моей бабушки. Она дорого для меня. Как память. И мне бы очень хотелось, чтобы ты стала его новой хозяйкой». Я впервые видела, чтобы Нуа, всегда такой уравновешенный, так сильно волновался. Впрочем, волновалась и я. «Да, я согласна». Через несколько мгновений звенящей тишины выдохнула я и почувствовала, как ноги оторвались от земли, а меня закружили в крепких мужских объятиях. «Глори». Резко остановившись, Нуа наклонился ко мне. «Люблю тебя». Его губы страстно накрыли мои трепещущие уста, и я забыла обо всем на свете.